Глава 19. Личное пространство. Утро началось не с кофе, а с того, что, спускаясь по лестнице, взглядом я наткнулась на пакет, который мне как трубку мира вручил Хантер. И вдруг вспомнила, что вчера получила еще один подарок от Кэти, о котором совершенно забыла. Я сходила в гараж, забрала из багажника большую коробку и, устроившись в гостиной, занялась распаковкой. Арчи тоже с интересом заглядывал и с нетерпением ждал, что там спрятано. И был немного разочарован чисто женским содержанием. Я же была в восторге. Кэти разделила корзиночку пополам. Слева она разместила цветочную композицию в розовых, фиолетовых и белых расцветках. А справа собрала шикарный набор, в котором лежали ароматические свечи с разными запахами. Отдельно к ним шла инструкция, какая из них к чему способствует. Ну и, конечно, все они были либо возбуждающими, либо расслабляющими в разной степени. Также в коробке лежали натуральные ароматические масла для тела, массажные масла и много шоколадных конфет в обертках той же цветовой гаммы. Все смотрелось довольно-таки гармонично. Разглядывая этикетки, я усмехнулась. От Кэти ничего другого не ожидала. «С подарками от подруги все ясно», – проворчал Арчи. «Открой уже презент от киллера». «Какой же ты любопытный! Я-то думала, что это только моя прерогатива!» «Неужели тебе ни капельки не интересно, что принес Хантер?» — возмутился недодемон. «Нет, но ради тебя я открою. Очень надеюсь, что там не граната, перевязанная бантиком с запиской «Сдохни, тварь!» Вдруг он таким образом устраняет тех, перед кем ему пришлось перебороть собственную гордость и извиниться!» Арчи рассмеялся от моего предположения. «Да ладно, хватит тебе превращать Хантера в главного злодея. Я наблюдал вчера за ним после того, как вы вернулись. Знаю, что он что-то доставал из своих ценных запасов, только что именно не увидел. И сейчас мне жутко любопытно, что же он тебе подарил». Комментарий Арчи не оставил меня равнодушной, и я заглянула в пакет. Записка там и впрямь была. А еще какая-то неказистая глиняная чаша, которую я достала, продемонстрировала зазеркальному другу. У того упала челюсть, он в шоке смотрел на подарок и проронил лишь одну фразу. «Быть того не может!» «Что это такое?» — уточнила я, повертев в руках сей непонятный предмет. «Что в ней особенного? На мой взгляд, какое-то барахло». «Если я не ошибаюсь, то это кубок правды, артефакт, который принимает любую форму, бокал, кружку или стакан, материал и цвет достаточно представить. И он преобразуется в нужную. Тот, кто из него выпьет, говорит 30 минут только правду, поэтому можно задавать любые вопросы. Уникальным в своем роде. Сделан на заказ совету одним из сильнейших магов, Давидом Мейсом, ныне почившим, он убит на войне. Маг сделал кубок в качестве эксперимента, и тот успешно прошел испытание. Дай-ка вспомнить. Это было лет 350 назад». «Заметно». «А это не запрещенный артефакт?» — уточнила я, а то, может быть, коллега решил меня подставить. «Нет, только как он оказался у Хантера?» Вопрос Арчи явно был из числа риторических. Пожав плечами, я достала из пакета записку и начала читать ее вслух. «На случай, если я не все тебе сказал, решил написать эту записку. Будь осторожна. Она после прочтения самоуничтожится». «Хм, какая предусмотрительность!» «Так вот, я хотел извиниться за недостойное воиноповедение. Признаю, что был неправ, прости. Прими в качестве презента от меня кубок правды. Данный артефакт не относится к запрещенным товарам. И достался мне в качестве трофея за успешно выполненное задание, подарок от совета». «Так, далее идет инструкция, как он работает», — сосредоточенно пробормотала я и пробежалась глазами по строчкам. Арчи не ошибся, это был именно тот самый кубок. «Надеюсь, что ты правильно воспользуешься моим подарком, и он принесет тебе пользу. С уважением, Хантер Маттисон». После того, как я произнесла фамилию воина, листок потемнел, превратился в пепел и осыпался на пол, и тут же исчез сонного. Ну, хоть не взорвался в моих руках. Я покрутила в руках чашу, представила форму красной кружки, отличающуюся только цветом от моих домашних. Да, действительно, на глазах изменилась и стала симпатичной новой кружечкой. Я решила поставить ее на кухне среди своих белых кружек. Просто не знала, куда ее еще приспособить. Арчи, конечно, рекомендовал завести специальный ящик для артефактов, но у меня было их немного, поэтому не видела в этом необходимости. Так незаметно подкрался вечер пятницы и общая тренировка с воинами по совместительству. Если в начале недели я себе в страшном сне не представляла, как буду заниматься вместе с ними, зная, что присутствие Хантера и его едких подколок не избежать, то теперь шла уверенная в том, что это будет самая обычная тренировка, на которой будет непривычно больше людей, а занятия сложнее. Я вышла из портальной комнаты и встретилась с Фэром. Он как раз шел за мной, хотел встретить. Мы зашли в зал, все были уже на месте, в том числе и Мартин. Он хитро прищурился и смерил нас взглядом, пока мы шли к остальным, но его лицо быстро превратилось в равнодушную маску. Я встала рядом с Маркусом и поздоровалась со всеми. Фэр остановился по другую сторону от меня. Все воины, высокие, широкоплечие, мускулистые мужчины в майках, спортивных штанах и кроссовках, приветствовали меня, и мы начали с пробежки. 5 кругов пробежали быстро, затем разминка, и сегодня у ментора по плану была тренировка скоростно-силовых качеств, а именно преодоление полосы препятствий. Последний раз я этот ужас проходила на день адепта. Радовала, что огненного кольца не наблюдалось, но в конце тренировки поняла, что тот день отдыхал по сравнению с тем, что мне пришлось пройти сегодня. Мартин гонял нас без жалости. Сами препятствия были максимально приближены к боевой обстановке. Воины были до жути сосредоточены на задании. Слаженно действовали, как одна команда, в которую меня тоже приняли. Мы лазали через каменные заборы и кирпичные стены с проломами, ползали под колючей проволокой, перебегали по бревнам над ямами с какой-то непонятной булькающей жижей. — Не вздумай туда упасть! — тихо проговорил Коул рядом со мной, когда я стояла перед первой. Я нахмурилась, вглядываясь в грязь и пытаясь понять, в чем подвох. Только представь, как возбуждающе будет выглядеть твое тело, измазанное в грязи. — Коул! — возмутилась я и воинственно сложила руки на груди, а этот гад подмигнул и откровенно заулыбался. Приглашающим жестом он любезно предоставил возможность пройти по бревну первой. — Даже не надейся! — прошипела я и быстро пошла через яму. Услышала позади смешок Коула. Понятное дело, что он шутил, но все равно я считала, что хакер выбрал неудачное время и место для приколов. Хорошо, что нас никто не услышал. Остальные воины мне помогали и подсказывали. Где-то подтягивали, если я сама не справлялась. Даже Хантер, чем удивил всех членов отряда. Заметила только по взглядам. Никто не комментировал его действия. Далее нас поставили в паре с иллюзорным противником. И мы отрабатывали навыки рукопашного боя. Вернее, бойцы отрабатывали, а я это делала под руководством Мартина. Он показывал основные приемы, а я практиковала на иллюзии защиту и удары, как на манекене. А потом манекен пришел в движение и медленно напал, а я защищалась. Тренировка была насыщенной, и к концу занятия хотелось упасть без сил. Но, глядя на воинов, которые, если и запыхались, то слегка, я держалась как могла. Не хотела показаться изнеженной барышней. По ним сложно было сказать, устали они или нет. Их выдавали только промокшие от пота майки. В совете не действовало правило ухода только по внутренним порталам. Поэтому, когда Мартин объявил, что все свободны, я достала зеркало. — Уже сбегаешь? — рядом с моим ухом прошептал Фэр, глядя на зеркало в моих руках. — Да, хочу немедленно попасть в душ. Так здесь же тоже есть. Пойдем покажу. Кира, Феррон, вы хотите повторить тренировку? В спину прилетел рык Мартина. Мы резко обернулись. Мартин только зубами не скрипел. Почему он так разозлился? Что мы опять сделали не так? Мимо прошел Маркус и, подхватив меня под руку и уводя к выходу, прошептал. Советую поторопиться. У Мартина настроение портится на глазах. И это нехороший знак, поверь мне. И вывел из зала. Я поверила. Продолжение занятий как-то не хотелось. Нас догнал Фэр, и оба воина проводили меня до портальной комнаты. А потом я и Маркус испарились по домам. А Фэр, проворчав о везении быть телепортом, направился в душ. Вчерашние нагрузки не прошли для меня бесследно. Мышцы напоминали о своем существовании. Поэтому с утра я решила отправиться на пробежку. Заметила, что после нее мне становилось легче пережить ломоту в теле. Тренировка в отряде оказалась сложнее, чем наши обычные занятия с Мартином. Но не такими ужасными, какими рисовало мое живое воображение. Во время завтрака пришел срочный вызов в совет. Я быстро впихнула в себя остатки еды, запила соком и побежала переодеваться. По всей видимости, меня ждало новое задание. Сегодня я надела черные спортивные штаны, кофту и кожаную куртку. Завязав высокий хвост и надев черные удобные кроссовки, я подошла к зеркалу. В кабинете Джейса на этот раз я появилась самая первая, не стала ходить через портальную комнату. Взглянула через зеркало и, убедившись, что оба ментора в кабинете, вышла к ним. И почему я так не делала раньше? «Доброе утро! По крайней мере, я надеюсь, что оно доброе», — произнесла я, подходя к близнецам. «Доброе, Кира», — первым отозвался Мартин, окинув меня взглядом с головы до ног. Джейс кивком меня поприветствовал и улыбнулся. «Ждем остальных, и я введу в курс дела. Присядь пока». В кабинет постучали, и вошел Маркус Дольер, а через 5 минут Бен Сноу, артефактор и маг огня, и Коул Бенсон, хакер и маг воздуха. Как только последний увидел меня, хитро улыбнулся и подмигнул. «Никак не угомонится, чертов Казанова!» Совет обнаружил пропажу некоторых темных артефактов из хранилища. Начал Мартин. На каждом из них был установлен маячок, и сигнал прекратился в определенном месте. Есть подозрение, что сформировалась новая преступная группировка, поэтому нужно установить за ними слежку, чтобы узнать, кто отдает приказы и чем они занимаются, а также необходимо найти и заменить артефакты и оригиналы доставить в совет. Джейс развернул в воздухе виртуальную карту и продолжил. «Кира, ты доставляешь воинов на место локации и забираешь их. Маркус, твоя задача — собрать артефакты и принести их Бену. Бен, создаешь аналоги, а затем Маркус незаметно вернет пустышки. Коул, обеспечиваешь защиту от камер слежения и устанавливаешь нашу систему наблюдения за объектом. Выбери углы лучшего обзора, если потребуется, то Кира тебя перенесет по точкам». Я внимательно выслушала задание. Что ж, задача была ясна, ничего сложного для меня не было. Джейс показал мне фотографию места, охраняемую базу, стоящую посреди хвойного леса. Незрачное на вид серое двухэтажное здание, окон мало, вокруг здания высокий бетонный забор. На территорию вход закрыт массивными воротами, а возле них будка с вооруженными людьми. Несколько человек были расставлены по периметру. Внутренний навигатор из 4 имеющихся на ауре континентов – воздух, земля, вода и огонь – определил, что нам предстоит отправиться на Землю. Запомнив изображение, я прикрыла глаза и, сконцентрировавшись на нем, открыла пространственный мост. Затем выбрала точку выхода, не без помощи менторов, и мы с ребятами вошли в портал. Как только мы ступили на вражескую территорию, быстро нашли укрытие и присели, прячась за деревьями. После беглого осмотра местности в моей голове раздался голос Маркуса Дольера. «Кира, работаем тихо, общаемся только телепатически». Пристально глядя на меня, предупредил он. Я в удивлении взглянула на телепорта. «Хорошо. А как ты пробрался ко мне в голову?» «В каком смысле как? Тебя же Дилан подключил к нашей внутренней системе», — усмехнулся воин. «Значит, вот так это работает». «Может быть, вы прекратите засорять эфир? Давайте уже поскорее выполним задание и свалим отсюда», — беззлобно предложил Бен. Я внутренне замолчала и, кивнув, начала наблюдать за действиями воинов. Любопытно ведь, как они собрались применять свои способности. Кол сосредоточенно осмотрелся по сторонам, и его глаза потемнели. Такими собранными и внимательными я еще их не видела. Оказалось, что на тренировке они были белыми и пушистыми, а сейчас передо мной стояли настоящие солдаты. Цепкий холодный взгляд, сжатые губы, напряженные позы – настоящие профессионалы. Несколько минут мы стояли в абсолютной тишине, только дятлы стучали где-то над головой и слышались мирные лесные звуки. Хлопнула входная дверь, и из здания, тихо переговариваясь между собой, вышли двое вооруженных до зубов охранников. Неужто для краденных темных артефактов требовалось столько охраны? — Есть! Нашел! — — сказал Коул, и мы сосредоточились на нем. «Маркус, артефакты лежат в большом сейфе на втором этаже. Он находится в третьем помещении слева от входа». «Понял», — кивнул телепорт и исчез. «А его не обнаружат?» — уточнила я у ребят. «Не должны», — ответил Коул. «Не по камерам, точно. Я закольцевал всю систему наблюдения. И они некоторое время будут смотреть на одну и ту же картинку. У него есть приблизительно 5 минут, чтобы найти и забрать артефакты». Бен достал из рюкзака черное полотно небольшого размера и расстелил его на траве. Не торопясь, выложил материалы, похожие на разные металлы и разноцветные камни. Я, как завороженная, наблюдала за его действиями, похожими на подготовку к ритуалу. Через 2 минуты появился Маркус и сыпал на полотно 8 предметов, напоминающих дорогущую коллекцию украшений, будто саму английскую королеву ограбил. На полотне лежали и от падающих на них солнечных лучей переливались 2 кольца с красным и синим каменьями, массивное ожерелье, усыпанное красными меньшего размера, а в центре сверкал огромный красный булыжник в форме ромба, заколка с бриллиантами и 4 браслета, по всей видимости, относящиеся к отдельным стихиям. По украшениям невооруженным глазом было заметно, что они высокого качества и обладают магическими свойствами. Ясно, что они принадлежали одной коллекции, и на всех украшениях был один и тот же символ в виде руны, а внутри каждого камня что-то шевелилось, будто там жила сама тьма. Невольно по позвоночнику пробежался холодок, и меня слегка передернуло. Я бы побоялась к ним даже прикасаться. — Поглоти меня, бездна! — послышался в голове возглас Бена. — Здесь больше артефактов, чем было в хранилище совета. Как им удалось собрать весь комплект столь редких экземпляров? Он в изумлении несколько раз провел туда-сюда пятерней по светлым волосам. Я же удивилась другому. Его ежик после манипуляций аккуратно стоял и никак не испортился, когда он убрал руку. Серые глаза блеснули в предвкушении. Он взял 1 предмет, и окантовка его зрачков засветилась ярко-зеленым светом. Бен начал ваять. Глядя на ювелирную работу артефактора, я начала понимать, в чем заключалась его специализация. Он не просто заговаривал предметы, а создавал точную копию, и в том, что он маг огня, было его преимущество. Он аккуратно нагревал металл, отделял и спаивал между собой. Маркус тоже оказался необычным телепортом. Он умел частично перемещаться и доставать предметы из закрытого пространства. Артефакты, которые он принес, лежали не на столе, не на самом видном месте, а в закрытом сейфе, куда он беспрепятственно залез рукой и телепортировал артефакты. Коул сосредоточенно копался в системе видеонаблюдения. Он вызвал в воздухе небольшое голографическое складное окно, похожее на прозрачный ноутбук с зеленоватой подсветкой, и его пальцы быстро нажимали на кнопки, словно играл на пианино. Как позже выяснилось, Бенсон настраивал передачу данных с камер напрямую в совет. Затем хакер попросил меня перенести его на другой край территории. Мы переместились, и он прошептал заклинание, начертил какой-то символ в воздухе, и перед нами появилась полупрозрачная сфера. Как объяснил хакер, это скрытое видеонаблюдение. Некоторое время он что-то настраивал, а потом нажал кнопку, камера зависла в воздухе и стала невидимой. После ее запуска медово-золотистые глаза Коула заметно стали ярче. — Ух ты! — шепотом протянула я, глядя на чудо техники. — Коул, а как эта штука работает? — Биокамера привязана ко мне напрямую. Через нее я буду видеть и слышать, что происходит вокруг. Вторую такую камеру я передам Маркусу, и он оставит ее внутри помещения, когда будет возвращать муляжи. — А за счет чего они держат заряд? — Они будут питаться моими энергетическими ресурсами. Поэтому в моих же интересах быстрее найти главаря и передать в совет для дальнейшего разбирательства. Уверен, что они вскоре поймут, что в сейфе лежат пустышки, либо это определит их начальник. — А если твоих ресурсов не хватит? Он приподнял бровь. — Хочешь помочь мне зарядиться? — Я не против, — бархатным голосом произнес хакер. — Любопытно, и как же происходит твоя подзарядка? — По-разному. Но с тобой мы можем начать с романтического вечера. Только ты и я. А там зависит от того, куда нас заведет ночное приключение. — То есть ты подзаряжаешься во время близости? Коул выдержал паузу, хитро разглядывая меня. Должна признаться, он довольно-таки привлекательный мужчина, в котором кипела энергия и чувствовалась на расстоянии. Но меня это никак не цепляло. Он подошел ближе ко мне и наклонился к уху. — Да, — прошептал он. Затем отклонился назад и заглянул в глаза. — Какие у тебя планы на вечер, милая? — Наполеоновские, — усмехнулась я. — И в них точно нет тебя. Остынь, Казанова. — Жаль, — разочарованно выдохнул Коул. И отошел от меня, чтобы не нарушать мое личное пространство. Могли бы два полезных дела сделать одновременно. Провести хорошо время, я уверен, тебе бы понравилось. Хакер многозначительно взглянул на меня и выдержал паузу в ожидании реакции на его слова. Но таковой не последовало, и он продолжил. А второе, если я засеку главаря, мы бы сразу с тобой за ним сходили и привели в совет. Ты знаешь, как со мной связаться. Для этого не обязательно быть вместе, так что скажи себе «стоп» и успокойся. А вообще, я бы тебе не советовала связываться с коллегой. Я очень опасная женщина. Тем интереснее. Да сколько же можно? Я сделала вдох и про себя досчитала до 10. Пора провести четкую границу и дать понять, что я не потерплю подобных разговоров. Зря ты так думаешь, Коул, твердо заявила я. Вообще, ни разу не интереснее, не мне, точно. Единственное, что нас с тобой может связать, совместная работа, но никак не постель. Я очень надеюсь, что сейчас ты все понял, запомнил, и мы закрыли эту тему раз и навсегда. Ты здесь закончил? Он кивнул, я взяла его за руку, и мы отправились обратно к ребятам. К этому времени Бен доделывал последний браслет-артефакт. Все украшения были точной копией оригиналов. Коул создал вторую биокамеру и отдал ее Маркусу. Тот, собрав все поделки, исчез. — Ну вот и все, — сказал Бен, собрав свои материалы обратно в рюкзак. — Ждем Маркуса и возвращаемся. Коул кивнул и взглянул на часы. На объекте в общей сложности мы провели 3 часа. Радует, что сегодня суббота, и не нужно еще идти на тренировку. Разминая шею, довольно проговорил хакер. — Что, уже знаешь, как проведешь сегодняшний вечер? — усмехнулся Бен и покосился на меня. — Вот только этого мне не хватало. Коул поймал его взгляд и отрицательно покачал головой, давая понять, что тот выдвинул неверное предположение. «Кто она? Блондинка? Брюнетка? Рыжая?» — не унимался артефактор, когда понял, что речь идет не обо мне. «Сегодня возьму 2-х», — ответил он так, будто говорил о продуктах питания, а не о женщинах. Я закатила глаза, но комментировать мужской треп не стала. Пусть разговаривают о чем угодно, лишь бы меня не трогали. Чуть позже я уже сидела дома, рассказывала Арчи об операции, он некоторое время с умным видом кивал, а затем поделился, что хотел нам помочь, но не смог. Зеркал на базе не было, и поэтому его шпионская миссия не удалась. С другой стороны, откуда им там взяться? А потом мне в голову пришла гениальная мысль. Но озвучивать Арчи я не стала, а сходила в ближайший магазин, и купила набор, серебряный поднос и 2 бокала, и расставила их по гостиной для наглядности. — И к чему эта выставка? — уточнил зазеркальный монстр. — Хочу тебе предложить попрактиковаться, смотреть через любые отражающие поверхности и предметы, а не только по зеркалам. Если получится, то представь, как это расширит твои возможности. Мое предложение ему понравилось, и он тут же начал пробовать. Я оставила его и поднялась наверх. На следующий день мы с Кэти, как и планировали, отправились на пляж, но не на мой личный, а на центральный. На улице было удивительно жарко для ноября. Купаться, конечно, мы не решились, вода прохладная, но позагорать можно было с удовольствием. Только удобно устроились на шезлонгах, как услышали приближающийся рев нескольких моторов. Приподняла голову, чтобы понять, откуда доносится звук. Водную гладь рассекали 4 гидроцикла, появившиеся невесть откуда. За рулем которых сидели мужчины и, видимо, соревновались между собой. Стрелой носились поодаль от берега, наворачивали круги и прыгали на создаваемых ими же волнах. В общем, развлекались мужики в теплый осенний день, ничего необычного. Я снова удобно расположилась на шезлонге и прикрыла глаза. — Не хочешь чего-нибудь попить? — спросила Кэти. — Я бы воды попила. — Я тоже. Сейчас приду. Солнце нежно ласкало тело. Рев гидроциклов затих, пришла Кэти. «А это, случайно, не Лео и Чейз?» — вдруг спросила она. Я забрала у нее бутылку с водой и взглянула на парней, которые остановились у берега и выходили на пляж, посмеиваясь друг над другом. Среди них действительно были Лео и Чейз, а еще Маркус и Фер. Все были в удлиненных шортах с голыми торсами. Какая неожиданная встреча! «Да, это они», — ответила я и снова взглянула на ребят. Все-таки красивые, накачанные тела привлекали к себе местную женскую аудиторию. Они разве что слюни не пускали на парней, и каждая из них начала принимать выгодную позу, чтобы привлечь к себе внимание. Я усмехнулась и встретилась взглядом с Фером. Тот лишь сверкнул белозубой улыбкой и двинулся ко мне. «Привет, красотка, отдыхаешь?» «Привет, Фер. Знакомься, моя подруга Кэти». У подруги заметно округлились глаза и упала челюсть. И я ее прекрасно понимала. Эффектные ребята. «Привет, Кэти!» — улыбнулся он, рукой смахивая с волос мокрые капли. «Значит, вышли погреть бока, а не хотите с нами покататься?» Не успела ответить, как к нам подошли остальные. «О, Кира, Кэти, привет!» Поприветствовали парни и, не особо церемонясь, со словами «хватит валяться», стащили нас с шезлонгов и в добровольно-принудительном порядке повели к воде. Сопротивляться мы не стали. Хотят покатать, пусть катают. Реакция наблюдающих за нами девушек была весьма предсказуема. По их лицу можно было догадаться, что такой расклад их совсем не устроил. Мы подошли к гидроциклам. Фер и Лео нарядили нас с подругой спасательные жилеты. Ребята стащили водный транспорт с песка. Я села на заднее сиденье к Феру, Кэти, к Лео. А Маркус и Чейз оседлали своих морских коней, нажали на кнопку запуска, и моторы ответили громким урчанием. Фер нажал на гашетку, и мы с воплями резко рванули по воде, прыгая над волнами. Я крепко держалась за Фера и голосила от восторга, а тот посмеивался над моей реакцией, изредка поворачиваясь ко мне. Брызги под ногами разлетались в разные стороны. Нас отвезли в открытое море, и мы прыгали в воду с гидриков, а потом я попросила порулить, и Фер уступил водительское место. Мы гоняли на перегонки, прыгали по волнам, ныряли. Классно провели время и зарядились положительными эмоциями. А ближе к вечеру ребята нас доставили сразу на мой пляж. К счастью, на центральном мы не оставили своих вещей, и нам не нужно было туда возвращаться. Подруга была в восторге. И, конечно, мне не удалось уйти от вопроса, откуда я знаю этих парней. На что я всего лишь ответила, что работаю на секретном объекте, а с ними пересекалась по работе. В общем-то, всей правде я и не сказала, но и не соврала. Я перенесла Кэти через зеркальный портал ее комнату в общаге и вернулась домой. В гостиной было непривычно тихо, телек не работал. Я зашла туда и увидела Арчи, сосредоточенного на серебряном бокале. Он на секунду отвлекся, чтобы меня поприветствовать, и снова ушел в практику. Понятно, что пока ничего не получилось. Не стала его отвлекать, а прямиком отправилась в душ. В понедельник, когда я ждала Кэти в парке на нашей привычной скамейке, ко мне неожиданно подошел Феликс. По выражению лица я поняла, что он снова хотел со мной поговорить. Но мне совсем не хотелось его слушать. Думаю, что в прошлый раз я достаточно ясно выразилась. Я встала с насиженного места и хотела уйти, но он мне преградил дорогу. — Кир, давай поговорим, — настойчиво спросил он. Между строк читалось, что у меня не было выбора, и я должна была его выслушать. — Феликс, я уже тебе сказала, что не хочу с тобой общаться. Что тебе было непонятно из моих слов? Я разобрался с Олой. Она утверждала, что ничего не подкидывала тебе. Да и доказательства у нее есть. Она не выходила из магистрата ни ночью, ни утром. — Надо же! Он времени зря не терял, а провел целое расследование. — Я тебя поздравляю и очень рада, что вы разобрались, но давай без меня, ладно? Если не она, значит, кто-то другой. Только после того, как я перестала с тобой общаться, мне живет спокойнее. — Что за перец? — внезапно раздался голос Фера в моей голове. — Да так, не обращай внимания, — отмахнулась я. — Может, навалять ему, чтобы не приставал? Я усмехнулась от его предложения, но не успела ничего ответить, как Фер оказался рядом со мной. — Кира, детка, вот ты где! — сказал он, приобняв меня за талию и смерив Феликса мрачным взглядом. Тот тут же отскочил назад, как ошпаренный. «А это еще кто? Эй, ты кто такой?» «Феликс», — ошарашенно глядя на нас, ответил бывший поклонник. «Какие-то проблемы, Феликс. Почему ты зажал мою девочку в углу и не даешь пройти?» Хочешь, я тебя тоже зажму?» Феликс нервно сглотнул, извинился и быстро удалился. Я тут же освободилась от объятий Фера и усмехнулась, глядя вслед стремительно удаляющейся фигуре адепта. «Как ты здесь оказался?» «Ректор вызвал, вот и проходил мимо. А тут ты стоишь и не знаешь, как врезать этому типу, чтобы не зажимал. Мало практиковалась, недовольно цокнул пиротехник. Нужно тебя подучить». «Очень на это надеюсь», — улыбнулась я. «Пришло сообщение от Кэти. Не жди, меня на практике задержали». «Ты сейчас куда?» «Хотела пойти на обед с подругой, а она не сможет, только что написала об этом». «Тогда я угощаю, если ты не против». «А, давай». Внезапно я почувствовала на себе жгучий взгляд. Я подняла глаза. На 12-м этаже возле окна стоял ректор и пристально наблюдал за мной. Я мило ему улыбнулась, а потом посмотрела на Фера. «Итак, куда мы идем?» «Летим. Мой флайкар на стоянке возле ММС. Я знаю одно местечко, хочу тебе его показать». Сказал он, и мы пошли на стоянку. Я чувствовала, как мою спину прожигал взгляд ментора, но решила на этом не зацикливаться. Феррон отвез меня в очень уютный ресторан. Мы вкусно поели. Он рассказывал о себе много смешных историй, и не только о себе. Расспрашивал о Феликсе, попросил рассказать о земле, предусмотрительно повесив над нами полог неслышимости. Мы очень хорошо провели время за обедом, по-дружески пообщались, подкалывая друг друга. Мне нравился Фер, от него никаких пошлых шуточек и подкатов никогда не было. С ним было легко. После обеда он отвез меня домой и попрощался до вечера. А вечером у нас с Фером была тренировка, на которую также пришел Маркус. В этот раз ребята учили меня самозащите. Что только мы не делали. Даже валялись по полу. И я старалась выйти из захвата то от Фера, то от Маркуса. Все время мы подшучивали друг над другом. Ближе к концу тренировки я почувствовала, что мы в зале не одни. За нами пристально наблюдал кто-то из менторов. И я подозревала, что это был Мартин, но виду не подала. И каким было удивление воинов, когда перед нами снял полог невидимости Мартин. Оба вытянулись перед ним в струнку, а тот лишь уточнил, как прошло занятие, и отпустил ребят. Стоило им покинуть зал, Мартин пронзительно на меня посмотрел. Мужской взгляд ощутимо медленно и липко ползал по телу. Моему телу? Ох! Знакомый аромат парфюма неуловимо дразнил ноздри, заставляя их трепетать, навевая некоторые воспоминания, когда мужское тело чуть подалось вперед. «Кира, какие у тебя отношения с Ферреном Бастардом и Маркусом Дольером?» Его вопрос застал меня врасплох. «Ну, у нас много чего общего, а что? Какие-то проблемы?» – опешила я. «Пока не знаю, но должен тебя предупредить, что на ауре мужчина и женщина образуют пару, а не треугольник, или какие-то другие геометрические фигуры». «Что?» В немом удивлении я уставилась на ментора. Учитывая его серьезное выражение лица, он не шутил. «Интересно. А хакер в курсе? Или у него какие-то особые условия?» – съязвила я. Его аристократическое господство заломило бровь. «Уму непостижимо, что он решил мне высказать такое. Да за кого он меня принимает?» «Коул находится в поиске, и он мужчина», – совершенно спокойно ответил Лаур. «А, теперь это так называется. Ну-ну». Уперев руки в боки, я с вызовом на него посмотрела. Какого черта я должна ему что-то объяснять? Не дождется, пусть думает, что хочет. Кира, я серьезно. Я тоже. Некоторое время мы сверлили друг друга взглядами. Тишина затянулась, а в воздухе повис вопросительный знак. Я не знаю, что ты задумала. Вам это и не нужно знать. Не понимаю, к чему этот разговор. Это мое личное дело, и вас оно никак не касается, господин ректор. Развернулась на пятках и вышла из зала. Закрыв за собой дверь, я услышала рык, а затем там что-то взорвалось. Предполагаю, что огромный плеер разбился о защитный экран. Какие мы нервные! Думает, что если ему удалось проникнуть в мой сон, значит, имеет право высказывать какое-то недовольство? Вот уж дудки! Я, естественно, не собиралась ни с кем крутить шашни, но и намекать мне, что я полигамная, тоже было слишком. «Ну, не дурак!» — фыркнула я и телепортировалась домой. Подальше отсюда.